«Не переживай, твое место уже заняли», — Кейтлин прищурилась, пытаясь сообразить, что имеет в виду это сумасшедшее. «Гарри поймет, что рядом с ним не я, как и все остальные. Уизли очень хорошо изучила тебя и твою манеру поведения, так что у нее есть все шансы стать миссис Поттер». Кейт едва подавила смешок. Для чего-то подобного мелкой Уизли было уже слишком поздно. Этой доверчивой и влюбленной дуре было так легко внушить, что ты опоила ее любимого Гарри Поттера. А мне нужен был человек, у которого есть свободный доступ в школу и кто с помощью артефактов сможет к тебе подобраться. Все сложилось просто идеально. Гарри артефактор, и рано или поздно он поймет, что это не я. О, кажется, теперь ты меня недооцениваешь. В тот момент, когда ты пыталась убить моего господина и высвободила свою магию, в моем кармане лежало несколько накопителей, и твой магический след остался на них. Так что теперь у Уизли есть то, с помощью чего можно обмануть даже самого лучшего артефактора. Кроме того, на ней мой родовой браслет, который защитит ее мысли, так что времени у нас с тобой будет предостаточно. Твою мать, мысленно выругалась девушка, но на ее лице не дрогнул ни один мускул. Она не позволит этой женщине увидеть даже намек на страх. Но раз ты пока не готова рассказать, как вернуть моего лорда, поведай мне, что за странный артефакт на твоей руке. Беллатриса с силой сжала запястье девушки, на котором находился браслет, скрывающий ее внешность. Меня предупредили о том, на что способна ваша семья, и потому я приобрела самые сильные диагностические артефакты. Ты вся была обвешана защитными артефактами, но лишь этот, Беллатриса сильно сжала запястье Кейтлин, я не смогла снять. Что ты так усердно скрываешь? Иди к черту, смотря прямо в черные как ночь глаза, ответила девушка. Пожирательница замахнулась и с силой ударила Кейтлин по лицу. Отвечай, завизжала сумасшедшая и приставила нож к горлу слизеринки. Я, пожалуй, просто подожду, пока Гарри меня найдет, усмехнулась девушка, даже не обращая внимания на лезвие, которая медленно двигалась по ее шее. «Даже если он тебя найдет, думаешь, я не подготовилась?» «Скаля зубы», — произнесла Лестриндж. «Тут полно людей, которые спят и видят, чтобы разорвать твоего драгоценного Поттера в клочья. Как думаешь, он успеет добраться до тебя прежде, чем я перережу твое горло?» «Вот и проверим», — Беллатриса громко и надрывно рассмеялась. «А ты отчаянная», — произнесла та, когда, наконец, немного успокоилась. «Что за артефакт на тебе?» Кейтлин молчала. «Как возродить моего лорда?» «Никак, тварь!» Завизжала Лестриндши, в одно мгновение убрав нож, вскинула палочку. Круция. Первую минуту у Кейтлин получалось не кричать, но Беллатриса не сдавалась, и когда с губ слизеринки сорвался первый крик боли, удовлетворенно улыбнулась. Девушка едва могла двигаться, но это было даже к лучшему, ведь из-за каждого ее движения раны начинали кровоточить еще сильнее. Голова раскалывалась, все внутренности сводило сильнейшей судорогой, а из глаз непроизвольно текли слезы. Кейтлин казалось, что еще немного и она сорвет голос. Лестриндж тем временем наслаждалась агонией той, кто была виновна в смерти ее господина. Она несколько раз практически беспрерывно применяла к Кейтлин круция, и только когда девушка уже не могла кричать и лишь извивалась в судорогах, опустила палочку. Кейт даже не могла поднять голову, чтобы взглянуть в глаза Лестриндж. «Как вернуть моего господина?» настаивала на ответах женщина, совершенно не осознавая того факта, что девушка не в силах даже пошевелиться, не то, что говорить. «Отвечай мне, лучше беги», едва слышно прохрипела Кейтлин. «Все еще считаешь, что твой Поттер прибежит спасать тебя?» насмехаясь над девушкой, спросила Белла. «А тебе не приходило в голову, на что способен Гарри, если даже твой обожаемый лорд не смог с ним справиться? Вы что-то с ним сделали?» «Да», — сквозь боль усмехнулась Кейтлин. «Мы его убили, а теперь я убью вас». Лестриндж уже вскинула палочку, как услышала хрипящий смех. «А я думала, ты хочешь узнать, как возродить лорда. Неловко получится, если ты нас убьешь, но при этом так и не узнаешь, можно ли возродить Волан-де-Морта. Не смей произносить его имя, дрянная девчонка. Как мне его вернуть?» Ответить Кейтлин не успела. Дом вздрогнул от взрыва, из потолка посыпались доски и клубы пыли. Беллатриса снова вскинула палочку, направляя ее в сторону входа. Где-то за пределами дома послышались вскрики боли, а в окнах виднелись вспышки проклятий. «Я же говорила, что твоя авантюра не удастся», — усмехнулась Кейтлин. «Признаюсь», — хищно прошипела ведьма. «Я думала, что Уизли сможет продержаться куда дольше, но это даже лучше, «Если ты мне ничего не расскажешь, то уж Поттер точно это сделает». Китлин показалось это заявление крайне нелогичным, но глупо было ожидать чего-то вменяемого от кого-то вроде Лестриндж. Женщина приставила палочку к горлу Китлин и развернулась в сторону входа в комнату. Теперь Поттер Куин поняла, какой план родился в голове этой больной особы. Спустя всего минуту на пороге возникла до боли знакомая фигура. Гарри медленно вышел из тени разрушенного коридора, и взгляд его не предвещал для Беллатрисы ничего хорошего. Парень мгновенно оценил ситуацию и, стараясь не терять контроль над собой, увидев, что Беллатриса сделала с его женой, произнес: «Китлин, жива?» Все так же сильно хрипя, ответила девушка. «Молчать!» — вмиг прервала их пожирательница. «Твоя девушка не смогла мне помочь, но думаю, ты будешь более изговорчивым». Лестриндж злорадно усмехнулась. «Как возродить? Я даже слушать не собираюсь», — резко прервал ее Гарри. Беллатриса явно не ожидала подобного поведения и, на секунду потеряв контроль, оторвала палочку от шеи слизеринки и хотела было направить ее на Гарри, но тут же спохватилась. Однако было уже поздно. Этих секунд хватило на то, чтобы Гарри высвободил свою магию. Бордовые потоки магии вмиг заполнили разрушенную комнату и ринулись в сторону пожирательницы. Уйти от разъяренной магии парня у женщины не было никаких шансов. Гарри не собирался с ней церемониться, слушать или еще хоть раз наблюдать этот безумный взгляд. Лишь на секунду на ее лице отразился испуг, и уже в следующее мгновение магия Гарри развеяла женщину в прах. Гриффиндорец моментально оказался рядом с Китлин и принялся распутывать веревки. Девушка недовольно морщилась от болезненных ощущений, она всеми силами пыталась оставаться в сознании. Но когда Гарри аккуратно поднял ее на руки, она все же потеряла связь с реальностью. Парень тихо выругался и, не задумываясь, отпарировал в Куин Мэннер. А тем временем маги, что последовали за ним по тем координатам, которые он оставил на полу большого зала, прибыли к старому дому. Они крепко сжимали свои палочки, готовые в любой момент обороняться, но этого явно не требовалось. Поляна перед домом превратилась в пепелище. Вокруг лежали безжизненные тела сбежавших пожирателей смерти. Некоторым из них все же удалось выжить, и теперь они лежали без сознания на выгоревшей траве. «Кажется, наша помощь тут совершенно не нужна», — оценив обстановку, заметил Реддл. «Стоит вызвать Авроров и доставить выживших в больницу, а после арестовать. Я займусь этим, а вы проверьте дом», — кивнула Амелия и, вскинув палочку, отправила патрону Скинксли. Однако в доме они никого не обнаружили. «Какого черта случилось?» — спросил Джейсон, подходя к магам, которые аппарировали в Куин Мэннер. «Гарри здесь не появлялся?» — удивленно спросила Гермиона. «Он наверху вместе с Китлин, но за все то время, что они здесь, Гарри не сказал ни слова. Похоже, он действительно зол», — закусив губу, произнес Драко. «Это было понятно еще когда он пытал мелкую Уизли», — закатив глаза, произнес Реддл и уверенным шагом прошел вглубь дома. Остальные маги тяжело вздохнули, но все же последовали за ним. «Так что все же произошло?» — повторил свой вопрос Джей, когда все собрались в зеленой гостиной. «Почему мне снова пришлось вытаскивать свою дочь едва ли не с того света? Вы же все были на балу в честь восстановления школы. Мы и сами не сразу поняли, что произошло», — начал рассказ Невилл, который уже довольно давно стал желанным гостем в этом доме. «Все всполошились в тот момент, когда Гарри напал на Китлин». «Что?» — удивленно воскликнул мистер Куин. «Успокойся», — Том дернул мужчину за руку, заставляя вернуться в кресло. «Это была не она, а Джинни Уизли под личиной Кейт». Маги не торопясь принялись рассказывать Джейсону, что же все-таки случилось. Мужчина внимательно слушал, больше не говоря ни слова. Где-то в середине рассказа в комнате появилась Мэри и напряженно стала вслушиваться в то, что говорят маги. Джей с каждым словом все сильнее и сильнее сжимал кулаки, пытаясь сдерживаться, но в какой-то момент не выдержал. «Почему вы не сказали им?» — мужчина снова вскочил со своего кресла. «Мы же с вами это обсуждали. Откуда мы могли знать, что Белла решится на столь отчаянный шаг?» — спросила Гермиона. «Это же Беллатриса Лестриндж». «Справедливости ради», — спокойно произнес Снейп, — «мы не могли даже предположить, что с ней будет сотрудничать мисс Уизли. Если бы не она, Беллатриса не добралась бы до Китлин». «Северус прав», — поддержал мага Реддл. «Школу хорошо охраняли, а Кейт восстановила защиту. Если бы вы им все рассказали, Китлин не потащилась бы в этот чертов лес, и всего этого не случилось бы», — продолжал злиться мистер Куин. Мэри целиком и полностью поддерживала мнение мужа, но в разговор не встревала. «Они бы вообще не остались в Англии, если бы знали про тетю Беллу. Вы не меньше всех нас хотели, чтобы они задержались здесь и провели с нами время прежде, чем отправиться в очередное путешествие. И оно того стоило. В комнату вошел Гарри. Он нечитаемым взглядом изучил магов в комнате и медленно сунул руки в карманы. «Нет», — запинаясь, — ответил Малфой. «Я лишь хотел сказать, Гарри, мы не могли предположить, что такое случится», — вмешалась Гермиона. «Мы приняли все меры предосторожности. Видимо, не все, раз моя жена сейчас находится в таком состоянии. Кстати об этом, Джейсон все же сел обратно. Вы заключили брак? Вы вообще собирались нам об этом рассказать?» «Разумеется», — кивнул Гарри. «Конечно, мы хотели это сделать не так. Ты про брак или про то, как мы об этом узнали?» «Все сразу», — безэмоционально произнес Гарри. «Это все равно рано или поздно случилось бы. Сейчас меня интересует совершенно другое. Почему вы нам ничего не сказали?» «Во-первых», — начал объяснять Том, — «мы расставили по периметру школы Авроров. Во-вторых, вы с Китлин ясно дали понять, что вас не интересует ситуация в стране. В-третьих, нам казалось, что вы будете чувствовать себя куда лучше, если не будете постоянно думать о сбежавших пожирателях смерти. А вам всем не приходило в голову, что мы должны знать о сбежавшей и все еще живой психопатке, помешанной на том, кого мы с Кейт убили. Как вы вообще могли скрыть от нас подобное?» «Гарри», — вмешалась Грейнджер. «Китлин постоянно что-то от нас скрывала и сколько можно этим оправдывать свои ошибки?» Парень зло взглянул на подругу. Ее ложь всегда была оправданной. «Ни разу подобные действия со стороны Китлин не вредили вам. А чего добились вы?» Гарри уже сорвался на крик. «Если вам так важно было, чтобы мы задержались в Англии и провели с вами пару дней, можно было просто попросить нас об этом, а не плести интриги за нашими спинами». «Мы не плели никаких интриг», — возмутился Сириус. «Мы правда думали, что для вас будет лучше не знать о Лестрендж. Вы явно ошибались». «Гарри», — Гермиона вскочила со своего места и подскочила к парню. «Ты прав, мы крупно облажались и чертовски об этом сожалеем. Но представь, как бы вы себя чувствовали, если бы знали, что она может быть где-то рядом. А так вы прекрасно провели время до того момента, пока мою жену едва не убили», — крикнул Гарри так, что Грейнджер отшатнулась. «Прекрати на нас орать», — теперь не выдержал Реддл, который и так держался довольно долго. «Мы недооценили противника. Стоило предположить, что у нее может быть союзник в школе. Но твои друзья не заслужили того, чтобы ты на них срывал свою злость и страх». «Гарри», — вмешался Джей, совершенно спокойным тоном. «Том прав. Я и сам очень испугался за Китлин, но не стоит на них срываться. По нашим данным, Лестрендж вообще покинула страну». «Хреновые у вас данные», — зло прошипел парень, но постарался успокоиться. «А что с ней вообще произошло?» — спросил Драко. «Она нас больше не потревожит», — ответил Гарри. «Я об этом позаботился. Но мы не нашли ее тело», — нахмурившись, заметила Гермиона. Гриффиндорец лишь злорадно усмехнулся. «Зачем ей нужна была Китлин?» — спросил Невиллу, который до этого старался не отсвечивать и не влезать в споры. «Она думала, что Кейт знает, как возродить Волан-де-Морта. А это возможно?» «Нет», — ответил Гарри. «Мы об этом позаботились, уж поверь». «Хорошо», — парень заметно расслабился. «Надеюсь, вы все успели выяснить». Присутствующие резко развернулись в сторону двери. На пороге стояла бледная и в очередной раз перебинтованная Китлин. Она устало привалилась плечом к дверному проему и внимательно рассматривала магов в комнате. «Китлин», — Гарри тут же подскочил к ней, — «зачем ты встала с кровати? Тебе нужно отдыхать. Ты, видимо, забыл, что без тебя у меня это не получается». Гарри едва не ударил себя по лбу. С того момента, как они разобрались с Волан-де-Мортом, они ни разу не спали порознь, не только потому, что стали мужем и женой. Их мучили кошмары, и только когда они были рядом друг с другом, те отступали. «Прости, я думал, что все те зелья, что в тебя влили, не дадут тебе проснуться или увидеть очередной кошмар». «Дорогая», — Джей обратился к дочери, — «тебя мучают кошмары?» «Давно, с самой победы», — ответила девушка. «Да и до этого они почти всегда присутствовали в моей жизни. Я привыкла». «Я могу сварить для вас с Поттером зелье», — предложил Снейп. «Нет, спасибо. Гарри прекрасно справляется с моими кошмарами получше любого зелья. К тому же, в последнее время их стало в разы меньше». Девушка повернулась к мужу. «Я хочу уйти». «Китлин, останьтесь», — настаивал Джей. «Сейчас тебе лучше не перенапрягаться. Я не держу на вас зла», — уловив ноты волнения в словах отца, ответила девушка. «К тому же, Гарри уже все вам высказал и добавить мне нечего. Каждый может ошибиться. Такое случается. Я хочу уйти, потому что мы и так задержались в Англии дольше необходимого. Кроме того, мне нужно восстановиться и прийти в себя». Кейт, сделал очередную попытку мистер Куин. «Мы дадим о себе знать и пригласим вас на новоселье», — прервала его Кейтлин. «Сейчас я хочу провести время исключительно со своим мужем. С Уизли разбирайтесь сами. Я не желаю о ней ничего слышать и уж тем более видеть. И надеюсь, вы понимаете, что ей лучше мне на глаза не попадаться». Маги синхронно кивнули. Девушка снова взглянула на Гарри, и тот понял ее без слов. Он покрепче обнял слизеринку и аппарировал с ее помощью прямо из гостиной. «У вас тоже такое чувство, что мы теперь не скоро их увидим?» — грустно спросил Сириус. «Если они не будут нарываться на неприятности и будут счастливы, то неважно, когда мы снова встретимся», — Редбл попросил мантию и направился в сторону выхода из комнаты. «Я ждал встречи с Кейтлин 8 лет, и это произошло. Хотелось бы увидеть их чуть раньше», — усмехнулся Снейп. «Это уже не нам решать», — справедливо заметил Джей. «Ладно, у нас куча дел из-за этих пожирателей. Ты прав, нам всем нужно в министерство». Маги кивнули и отправились к площадке для операций. Очередная порция судов была не за горами, и им нужно было к этому подготовиться. Примечание к части. Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://s3a2f2f2b2zm1cl8axnim6. Глава 131. Затерянный мир в центре океана. Примечание к части. Остров. https://disk.yandex.ru/dgihub8v3rekta. 12 ноября 1998. Тристан да Кунья. Атлантический океан. Британская заморская территория. Гарри с Кейтлин переместились из Куин Мэннера в свой арендованный дом в Бразилии, правда, остались там ненадолго. Сразу после того, как Кейт оправилась от ран, как физически, так и морально, они принялись искать место для своего будущего дома. После событий в Хогвартсе Гарри был абсолютно уверен, что им стоит поселиться в самом труднодоступном и уединенном месте на свете. Поэтому он сжег свой список и всерьез стал изучать варианты Кейтлин. Они потратили целый месяц на то, чтобы найти идеальное место. Сперва они отправились в Тибет. Нагорье расположено в Центральной Азии, в основном на территории Китая. На западе Тибетское Нагорье граничит с Каракорумом, на севере – с Кунлунем, а на востоке – с Синотибетскими горами, на юге встречается с величественными Гималаями. Суровый климат, высокие горы, низкорослые растительности и завораживающие виды просто очаровывали. Это место было не только интересно им с точки зрения исследования и путешествий, но и в магическом плане. Однако они столкнулись с тем, что потоки магии в этом месте текли совершенно непонятным для них образом, а это вызвало бы трудности при строительстве дома. Кроме того, здесь располагалось множество магических поселений, которые сразу бы заприметили новых волшебников на своей территории. Поэтому Гарри и Кейтлин решили вернуться сюда для изучения местности, но жить тут не захотели. Следующим местом их остановки стала Антарктика. Отсюда они довольно быстро переместились на остров Буве, зависимую территорию Норвегии, так как жить в таком холоде им совершенно не хотелось. Вот только и на острове они не задержались. С точки зрения уединенности он подходил им совершенно идеально. Необитаемый вулканический остров в южной части Атлантического океана не имел ни единой постройки. Однако животных и растений тут тоже не было. Даже Кейтлин посчитала, что это перебор, поэтому они довольно быстро покинули это место. Затем они побывали на острове Кергилин, в Иллоккарт-Армиуте, Гренландии и даже на острове Пасхи. Все это было не тем, чего они хотели. Маги уже сбились со счета и даже приблизительно не смогли бы сказать, сколько островов, гор и вулканов они осмотрели на предмет идеального места для строительства дома. Очередной остановкой для них стал остров Тристан-да-Кунья, небольшой клочок суши в южной части Атлантического океана. Остров площадью меньше сотни квадратных километров почему-то с первых же секунд привлек Гарри и Кейтлин. Значительную часть острова занимал вулкан, и лишь на северо-западе природа оставила небольшую плоскую равнину, где и расположились местные жители. Кейтлин насчитала не больше 100 построек и, к ее огромному удивлению, ни одного магического дома. Как оказалось, Тристан – это не государство, а заморская территория Великобритании, земля, находящаяся под управлением Британии, но не являющаяся ее частью. Самолеты сюда не летают, так как в стесненных условиях острова нет места для посадки. А доплыть на судне тоже непросто, с Тристаном нет регулярного сообщения. Ближайший материк, Африка, где из южноафриканского Кейптауна до Тристана ходят грузопассажирские суда, правда, всего 9 раз в год. Поэтому местные жители, мягко говоря, удивились, когда увидели молодую парочку, которая не пойми как оказалась на столь уединенном острове. Благо Кейтлин и Гарри приплыли на этот остров на собственной небольшой яхте, которую купили перед тем, как отправиться изучать различные острова. Поэтому проблем с объяснением их появления здесь не возникло. Они довольно быстро перезнакомились едва ли не со всеми жителями и нашли с ними общий язык. Люди, что жили здесь, были рады увидеть туристов и оказались очень дружелюбными и приветливыми британцами. Место было не идеальным, но почему-то так приглянулось Гарри с Кейтлин, что они решили остаться здесь. Так что именно на этом острове они и начали строительство идеального дома. Конечно, они не стали селиться в городе, полном маглов, но небольшой домик для отвлечения внимания все же построили. Они наняли местных жителей и те в считанные месяцы построили для молодой пары красивый, двухэтажный дом, который оказался самым большим на острове. Местные жители, если и удивились столь странному выбору места жительства богатой парочки, то виду не подали. Пока строился магловский домик, Гарри и Кейтлин принялись за строительство дома-артефакта. Они довольно быстро заприметили место прямо на вулкане, с противоположной стороны от магловского города. С помощью киви и гоблинов они вооружились необходимыми артефактами, поставили скрывающие артефакты, чтобы местные не слышали никакого шума, и принялись за эксперименты. Это оказался очень долгий и трудный процесс, но он настолько увлек магов, что они даже забывали сообщать семье о своих новостях. С жителями Куин Мэннера они довольно часто переписывались с помощью киви, которая могла свободно перемещаться в самые защищенные места и преодолевать огромные расстояния. Посылать патронус они перестали, так как это было не всегда удобно. Особенно в те моменты, когда Гарри и Кейтлин находились в магловских городах. Первое время их переписка была крайне сухой и малоинформативной. Кейтлин никогда не любила писать огромные и эмоциональные письма, а Гарри все еще немного злился на ту ситуацию, что произошла в Хогвартсе. Однако со временем все пришло в норму и парень охотно рассказывал семье об их путешествиях, передавал им колдографии, открытки и различные сувениры со всех концов света. Правда, о том, что они, наконец, нашли место для своего будущего дома, они не сообщили. Волшебникам хотелось для начала убедиться, что их авантюра вообще сработает. Лишь спустя полгода Гарри и Кейтлин удалось добиться того, чего они так сильно хотели. Их собственный дом был полностью достроен и был куда больше и красивее, чем тот, что находился в местном поселении. С помощью множества артефактов расширения, они смогли поместить большую часть дома прямо в склоне вулкана. По их расчетам, ближайшие сотни лет извержений не должно было произойти, но Гарри все равно создал артефакт, который бы это предотвратил. Снаружи дом был совершенно непримечателен и максимально стилизован под местность. Дом лишь на пару метров выступал из склона. Крепкие, каменные стены, полностью исписанные рунами, были оборудованы огромными окнами в пол, сквозь которые открывался потрясающий вид на океан. Сам дом был четырехэтажный и, несмотря на его мрачный вид снаружи, внутри было светло и уютно. Гарри с Кейтлин решили, что интерьер в их доме должен быть светлым и лишь тренировочный зал, мастерские и лаборатории, что находились на нижнем этаже, были мрачными. Конечно, дом не был столь огромным, как Куин Мэннер, но им и не нужно было так много места. Гарри и Кейтлин наняли трех домовиков, чтобы те следили за порядком в доме, занимались готовкой и уборкой. На данный момент, попасть в их дом можно было только с помощью портала или аппарации, для которой нужно было знать точные координаты. Но даже это не помогло бы тем, у кого не было доступа в дом. Тут стояли настолько сильные щиты, что маг скорее бы расшибся в лепешку, если бы попытался проникнуть внутрь. Вообще, весь дом был буквально пропитан магией Гарри и Кейтлин, что делало его еще более неприступным. Теперь они проводили долгие зимние вечера, сидя перед камином. Завтракали на небольшом балконе с видом на Атлантический океан. Обедали и ужинали в большой и светлой столовой, вдоль стен которой были развешаны картины и цветы. Ночью они любили спуститься на кухню и подкрепиться чем-нибудь сладеньким. Там Гарри и Кейтлин часто болтали о новых путешествиях и строили планы на будущее. Домовики всегда заранее выставляли на столе всевозможные пирожные, конфеты и не забывали приготовить ароматный кофе, который так любили их хозяева. Казалось, жизнь волшебников, наконец, устроилась, и теперь они действительно могут жить, не оглядываясь в прошлое. Однако осталось одно незаконченное дело, очень беспокоившее Китлин. «А может, все же не надо?» «Должно быть», — в сотый раз спросил Гарри, разглядывая огромный замок. «Ты боишься?» «Я понимаю, что он меня не тронет, но...» «Да черт его знает, Кейт, это же Геллерт. Успокойся, он давно хотел с тобой познакомиться. Кроме того, Геллерт прекрасно знает, как ты мне дорог». Девушка взяла мужа за руку и потащила к главным воротам родового замка семьи Гриндевальд. Гарри глубоко вдохнул свежий морской воздух, а затем медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. Он уже видел этот величественный замок в воспоминаниях, но вживую он оказался в разы больше. Обстановка внутри ему не очень понравилась. Жить в таком мрачном месте, посреди моря без малейшего намека на соседей, где практически нет окон, Гарри бы не согласился. В их доме, хоть и были окна всего с одной стороны, но все равно было гораздо светлее и уютнее. «Дорогая, это ты?» – послышался знакомый голос, где-то со стороны гостиной. «Да», – крикнула Китлин. «И я не одна», – тут же послышались быстрые шаги. Но как только Геллерт показался в коридоре, вид его был такой, будто маг совершенно никуда не торопился буквально секунду назад. Гарри это показалось очень забавным, и он невольно улыбнулся. «Так у меня гости», — с важным видом констатировал очевидный факт волшебник. «Вы, вероятно, тот самый Гарри Поттер, о котором я так много всего слышал». «Верно, сэр», — вежливо склонив голову, ответил Гарри и протянул руку. «Приятно познакомиться, мистер Гриндевальд». Темный маг несколько секунд разглядывал парня, но затем все же пожал протянутую руку. «Пока я не могу ответить вам тем же, но, возможно, к концу вечера это изменится». Геллерт сделал шаг назад и, указав в сторону гостиной, сказал: «Проходите». В комнате было очень тепло из-за разожженного камина, а на столике стояла кружка горячего чая. Геллерт призвал домовика и велел тому подать напитки гостям. Китлин и Гарри разместились на большом и широком диване, а темный волшебник сел в свое любимое кресло. «Так почему вы, молодой человек, решили, что достойны стать мужем моей внучки?» Гарри едва не подавился чаем. «Мы оба этого хотели, сэр», — ответил Гриффиндорец. «Я люблю Китлин и сделаю все для ее счастья и безопасности. По поводу счастья у меня вопросов нет», — Геллерт изучающе смотрел на парня. «А вот по поводу безопасности у меня имеется несколько вопросов. Геллерт, прекрати», — не выдержала Китлин и зло покосилась на мага. «Прекрати быть таким засранцем». Теперь Гарри едва не подавился воздухом. Порой он забывал, что Геллерт дедушка Китлин, а вот то, что он величайший темный маг, не забывал ни на секунду. «Я еще даже не начинал», — возмутился Гриндевальд. «А вы, молодой человек, втянули мою внучку в совершенно ненужную ей войну. Мы с вами прекрасно знаем, что Китлин невозможно заставить сделать то, чего она не хочет, сэр. Тем страннее для меня то, что она все же осталась рядом с вами, мистер Поттер», — не сбавлял обороты Геллерт. «Поттер Куин», — инстинктивно поправил его Гарри и тут же прикусил губу. «Вот об этом я и говорю. Почему вы решили жениться на моей внучке? Я люблю ее». «Это не ответ». Темный маг немного отпустил свою магию, давя на своего собеседника. «Ничего другого вы не услышите», — спокойно ответил Гарри. «Я полюбил ее еще на четвертом курсе, и с того времени это осталось неизменным». «Почему-то я тебе не верю», — прищурившись, произнес маг. «Простите, сэр, но если вы никогда не любили, это не значит, что другие не способны испытывать столь большое и светлое чувство. Что тебе нужно от моей внучки? Чтобы она перестала воровать мою подушку во сне, но это нереально», — пожав плечами, ответил Гарри, совершенно игнорируя давящую магию волшебника напротив. Геллерту этот ответ явно не понравился. Он резко вскочил на ноги и дал волю своей магии. В комнате резко стало нечем дышать, а пламя в камине вспыхнуло ярче прежнего. Гарри инстинктивно укрыл их с Китлин мощным щитом и встал перед девушкой, закрывая ее от разъяренного мага. Конечно, он понимал, что Геллерт не навредит собственной внучке и, ко всему прочему, главе рода Гриндевальд, но инстинкты сработали быстрее, чем мозг. Однако уже в следующую секунду Геллерт резко переменился в лице. Мужчина искренне улыбнулся и рассмеялся. «Всегда знал, что у тебя хороший вкус, дорогая», — обратился мужчина к девушке и вернулся в свое кресло. Гарри непонимающе хлопал глазами, но щит не убирал. «Мхм», — протянула Слизеринка и, потянув мужа за руку, вернула того на диван. «Обязательно было это делать, разумеется», — восторженно заявил Геллерт. «Ты как ребенок», — Китлин закатила глаза. «Будто без этого ты бы рассказала мне, что твой муж некромант», — ухмыльнувшись, заявил мужчина и перевел странный взгляд на Гарри. «Теперь я точно знаю, что ты сможешь обеспечить ее безопасность». «Так вы специально меня провоцировали», — догадался Гарри. «Это было весело», — темный маг вновь засмеялся. «Как вы поняли, кто я на самом деле? Я не знал, мне всего лишь хотелось проверить, насколько ты силен. Однако результат, который я получил, выше всяких похвал, молодой человек, браво. Но как вы поняли, ты хоть представляешь, чем я занимался во время войны и с кем общался? Ты далеко не первый некромант на моей памяти. С ними, конечно, тяжело работать или хотя бы сотрудничать, но это того стоит. Хотя, признаться честно, ты отличаешься от других». «Чем?» – заинтересованно спросил Гарри. «В отличие от многих других магов, я знаю, на что обращать внимание, чтобы вычислить некроманта. В тебе же я не увидел характерных для них признаков до того момента, пока ты не начал колдовать. Кроме того, мало кто из ныне живущих обладает таким большим магическим потенциалом. Даже мне было некомфортно в окружении твоей магии». «Осторожно», — вмешалась Китлин, «а то я решу, что Гарри тебя впечатлил». «Он впечатлил меня в тот момент, когда я понял, что ты в него влюбилась», — честно ответил Геллерт. «Семья Гриндевальд никогда не отличалась тем, что была склонна к проявлению столь неоднозначного чувства. Даже твой отец был скорее привязан к твоей матери», — Китлин невольно сморщилась. «Прости, я хотел сказать Хиллари», — тут же исправил себя волшебник. «А вот собственных детей мы всегда любили, а уж тем более внуков». Маг многозначительно взглянул в голубые глаза. «Ну, значит, и тут я отличилась», — пожав плечами, ответила Кейт. «Так ты одобряешь мой выбор?» «Скорее да, чем нет», — ответил мужчина с белоснежными волосами. «Вы, надеюсь, не забыли, что я все еще здесь?» — спросил Гарри. «Прости, дорогой, мы с Геллертом порой забываемся». Китлин нежно сжала руку парня. «Ты все еще можешь называть меня дедушкой, а я все еще против». «Мерлин», — Гарри закатил глаза. «Редбл был прав». «Ты о чем?» — спросила Китлин. «Вы с Геллертом куда более схожи, чем это кажется на первый взгляд». «Ну уж нет», — в голос ответили Китлин и Геллерт. В комнате повисла тишина. Маги недоуменно переглянулись, а затем рассмеялись. Вечер прошел в приятной семейной атмосфере. Настолько, насколько это было возможно в том случае, когда встречаются два человека с фамильным характером семьи Гриндевальд. Только за время ужина Геллерт и Китлин успели поругаться 4 раза, правда, успокаивались они довольно быстро. Гарри просто сидел и с интересом наблюдал за столь странным взаимодействием дедушки и внучки. Он, конечно, совершенно иначе представлял себе самого сильного темного мага. То ли многолетнее собственноручное заточение так сильно его изменило, то ли в обществе семьи он был не таким, каким его все считали. Гарри не знал точного ответа на этот вопрос. Геллерт вообще остался для него интересной загадкой, разгадывать которую он, разумеется, никогда не стал бы. Они вернулись к себе домой лишь поздно ночью и практически сразу отправились в спальню. Геллерт был очень интересным и мудрым человеком, но находиться рядом с ним было тяжело даже тогда, когда он не пользовался своей магией. Поэтому Гарри чувствовал себя как выжатый лимон. Китлин же его состояние не разделяла, ведь и сама была из рода Гриндевальд, а потому могла спокойно находиться в обществе Геллерта. «Как тебе знакомство с моим сумасшедшим родственником?» — спросила Китлин, залезая к Гарри под одеяло. «Это было тяжело, но он оказался не таким уж сумасшедшим, каким я его себе представлял. Ты ему понравился, правда?» — удивился Гарри. «Он как минимум не пустил в тебя Аваду. Я считаю, что это большое достижение». Гарри на минуту задумался, а потом вдруг рассмеялся. «Что тут смешного? Я просто подумал», — парень пытался перестать смеяться, чтобы объяснить, что же его так сильно развеселило. «Каким нужно быть везунчиком, чтобы заработать 2 авады, от 2 самых опасных темных магов за последние 100 лет? Как думаешь, я мог бы в резюме написать: коллекционирую авады?» Гарри снова рассмеялся. «Геллерт к тебе в голову, случаем, не забирался?» — серьезно спросила девушка. «Ты, кажется, сошел с ума». «Прости», — отмахнулся Гриффиндорец. «Просто мне показалось, что это было бы забавно. Было бы что детям рассказать и внукам. С нашей историей знакомства у нас сказок для внуков будет на несколько сотен ночей вперед», — усмехнулась Слизеринка. «Первое, что я им расскажу, Это как ты перекрасила всю одежду преподавателей в розовый. Тебе так понравился этот розыгрыш? Еще бы, не каждый день можно увидеть Снейпа в розовом. Как он тебя вообще тогда не убил? Он же так и не смог доказать, что это сделала я, а потом уже не до этого было. Не боишься, что он когда-нибудь тебе отомстит? Девушка скептически взглянула на парня. Ты забыл, на ком женился? Правда думаешь, что Северус решится снова сыграть со мной? Он... «Конечно, умный волшебник, но кто его знает?» Пожал плечами Гарри. «На такой случай, у меня есть чем ему ответить. И что бы ты сделала? У меня есть несколько порталов в не самые приятные места. Поверь, после этого он даже смотреть в мою сторону перестанет. Ладно, а если серьезно, какой у нас план?» Девушка непонимающе посмотрела на своего мужа. «Что мы будем делать дальше? Дом мы построили». Даже неплохо в нем обжились. С Геллертом познакомились и остались живы. Так что мы будем делать теперь, не знаю, пожала плечами Слизеринка. Мы совершенно свободны и можем делать все, что только захотим. У тебя есть предложение, тебе не помешало бы получить мастерство в ритуалистике и артефакторике, а потом мы могли бы отправиться изучать мир. Звучит неплохо, согласился Гарри. А что насчет Англии? А что с ней? Ты не думала навестить семью? Все же мы давно не виделись. Тебе честно ответить, Гриффиндорец кивнул. Нет, пока что я не хочу туда возвращаться. Почему? Как бы мы с тобой ни кричали о том, что не собираемся принимать участие ни в каких политических вопросах, если нашей семье понадобится помощь, мы не сможем остаться в стороне. Я боюсь, что нас просто затянет вся эта неразбериха, которая сейчас там творится, и мы снова застрянем там на несколько лет, и это в лучшем случае. «Полностью с тобой согласен», — Гарри нежно поцеловал Китлин, — «мы не готовы вновь погрузиться в интриги, без которых политики просто не могут жить. Надеюсь, наша семья это поймет. Не переживай, Сириусу все объяснят», — усмехнувшись, сказала Китлин. «Думаешь, он будет возмущаться из-за того, что мы отказываемся возвращаться? Я почти уверена, что он поднимает эту тему за семейными завтраками едва ли не каждый день, перебесится и успокоится. Так что, мы отправляемся в Исландию, чтобы я получил мастерство, не обязательно туда, есть много гильдий магов, которые с радостью примут у тебя экзамен», — ответила Китлин. «Но ты получила звание именно там или я ошибаюсь?» «Нет, ты совершенно прав, но я была несовершеннолетней, когда сделала это. К тому же, не забывай, кто я. Не каждая гильдия магов сохранит это в секрете. Тогда мы отправимся туда», — уверенно заявил Гарри. «Не хочу, чтобы поползли лишние слухи. Нам вполне хватит и того, что вся Британия уже полгода гудит о том, что мы поженились». «Ох», — Кейт закатила глаза, — «не напоминай. Все эти журналисты как с ума посходили. Спорим, эта мелкая Уизли всем растрепала о нашем браке? Даже спорить не буду. Рон в каждом письме из-за этого извиняется. Почему ты мне об этом никогда не говорил? Во-первых, ты категорически отказалась слушать даже просто упоминание имени Джинни. Во-вторых, этого уже было не изменить, а мы на тот момент покинули Англию и нас все эти сплетни не касались. Ага, если не учитывать того факт, что они и о нас с тобой. Ты поняла, о чем я?» Гарри притянул к себе Кейтлин и нежно обнял. «Просто это было уже не важно, а когда ты запретила Джейсону присылать нам британские журналы и газеты, я как-то и забыл об этом». «Уизли еще жива?» — уточнила Кейт. «Да», — кивнул Гарри. «А что, хочешь это исправить?» «Нет, просто после победы нам с тобой едва ли памятники не поставили, а тут появляется какая-то идиотка, которая сговорилась с Лестриндж и попыталась убить национальную героиню магической Британии». Кейтлин поежилась, как только закончила предложение. «Жуть какая! Хорошо, что Геллерт этого не знает, а то только так и называл бы меня». Гарри на это только рассмеялся. Зная Гриндевальда, он бы именно так и поступил, чтобы позлить свою внучку. «Ты отвлеклась, точно. Я просто подумала, что с тем, как к нам относятся в Англии, какой-нибудь умник мог бы ее ненароком прибить. Нет, насколько я знаю, она жива. Ее осудили, и она теперь отрабатывает свое наказание. Ее посадили в Азкабан», — удивилась Слизеринка. «Назначили 3 года общественных работ. В Хогвартс она, разумеется, не попала, а ближайшие лет 10, она будет выплачивать многотысячный штраф. Моя жизнь стоит 3 лет общественных работ и штрафа», — возмутилась Китлин и даже подскочила на кровати, принимая сидячее положение. «Ей собирались дать пожизненное», — признался Гарри. «И что пошло не так?» Китлин внимательным взглядом изучала своего мужа. «Это из-за других Уизли?» Том советовался со мной, что ему лучше с ней сделать. Не будь Артур и близнецы нашими друзьями, я был бы первым, кто пустил в Джинни Аваду. Но она их сестра. Ты злишься? Китлин задумалась. Я пока не поняла. С одной стороны, из-за нее меня чуть не убили, но с другой стороны, она просто малолетняя дура, которая почему-то решила, что я тебя опоила. Кроме того, боюсь, для Артура было бы большим ударом потерять еще одного члена семьи. Он все еще не оправился от смерти Перси, кивнул Гарри. Но Артур написал мне письмо с благодарностью по поводу приговора для Джинни. Он знал, что ты повлиял на решение суда. Гермиона сказала близнецам, а те Артуру. Понятно. Ладно, я не злюсь. Эта рыжая девка теперь все равно не сможет нормально жить в Англии после того, что натворила. Это точно, согласился Гарри. Драко пишет, что от нее все шарахаются как от прокаженной. Мне надоело обсуждать эту идиотку, резко заявила Китлин и вернулась к Гарри под одеяло. Давай ложиться спать, нам предстоит долгая поездка в Исландию и нужно набраться сил, если ты хочешь сдать экзамены с первого раза. Гарри лишь крепче сжал девушку в своих объятиях и взмахом руки погасил свет в спальне. Только не отбирай мою подушку, ничего не могу обещать. Примечание к части. Как вам знакомство с родственником Кейт? Ухмыляется, вверх тормашками. Чатик для общения. https://fitsboak.netavayurl.https://3a2f2me2f2b2zm1cl8aksnim6. Глава 132. План W или там, где был дом. Примечание к части. Вы все ждали этого момента и вот он настал. Ничего не вижу. Картинки к главе. https://disk.yandex.ru/dhoibs4kpamya. П.С. Дорогая Карина, поздравляю тебя с днем рождения. На вечеринке, любви, счастья, здоровья и спасибо, что создала прекрасный чатик для общения, влюбленное лицо. 29 апреля 2003. Вапи, город и муниципалитет в округе Валсад штата Гуджарат, Индия. 5 лет спустя. В Англию Гарри и Китлин так и не вернулись. Семья злилась, ругалась, а некоторые даже пытались их выследить и силой притащить в Британию. Но все было бесполезно. Во-первых, за те 5 лет, что они путешествовали и изучали мир, они научились так хорошо скрываться, что даже если бы жители Куин-Мэнора прошли мимо них, то не заметили бы. Во-вторых, они просто смирились. У каждого из них было предостаточно собственных дел и проблем, так что выискивать по всему миру двух крайне упертых магов времени совершенно не было. Редбл стал министром магии и скоро собирался баллотироваться на второй срок. Гермиона теперь была его заместителем и активно работала на благо магической Британии, разрабатывая новые законопроекты и налаживая контакты с другими странами. С последним ей помогал Теодор Нотт, который тоже пошел в политику и стал прекрасным дипломатом. Драко в короткие сроки получил должность заместителя главного колдомедика больницы Святого Мунга. Смитвик едва ли не молился на столь талантливого заместителя и пророчил ему должность главного колдомедика, когда он сам уйдет на покой. Джейсон все так же занимался бизнесом, но довольно часто сотрудничал с отделом тайн, чем очень выручал работающих там магов. Его несколько раз приглашали возглавить отдел, но мужчина упорно отказывался. Ему было куда важнее проводить время с женой и подрастающим сыном, да и бизнес бросать он не собирался, а совмещать все это было нереально. Амелия вернулась на свою прежнюю должность в министерстве, а с ней так и остался директором Хогвартса. Полностью разобрать тот бардак, что оставил после себя Дамблдор, он смог лишь спустя 3 года, и сейчас школа работала как часы, постепенно возвращая себе статус лучшей школы чародейства и волшебства. Но до полной реабилитации еще было далеко. Сириус привел в порядок дела своего рода. Восстановил общение с Андромедой, Нарциссой и Нимфодорой. После победы Тонкс осталась с матерью и ребенком на руках и совершенно не понимала, что ей делать. Люпин погиб и женщине было сложно справиться с потерей мужа. Сириус вызвался им помочь, вернул их в род, чем изрядно разозлил портрет своей матери и основательно вправил мозги Тонкс. Теперь она, ее сын и Андромеда, жили в Блэкхаусе, а сам Сириус и Амелия снова перебрались в Куин-Мэнор. К всеобщему удивлению, Рон на последнем курсе в Хогвартсе решил взяться за ум. Не без помощи Гермионы, конечно, он значительно подтянул свои оценки и даже неплохо сдал выпускные экзамены. Парень поступил в Аврорат и теперь возглавлял группу Авроров, стремительно приближаясь к должности заместителя главы Аврората. Он женился на Лаванде и в скором времени у них должен был родиться сын. Близнецы семимильными шагами развивали свой бизнес и даже вышли за пределы Британии. Джинни же все еще выплачивала огромный штраф, назначенный ей министерством за попытку убить героиню войны. Она планировала выйти замуж за Дина, но тот и не думал связывать свою жизнь с той, кого презирает вся магическая Британия. Гарри и Китлин, как и планировали, отправились в путешествие. Однако перед этим Поттер Куин получил звание мастера ритуалистики и артефакторики, а Китлин степень магистра в тех же областях. Они с легкостью сдали все экзамены, да так, будто просто мимо проходили и решили заскочить на чашку чая. Исландская гильдия магов лишь руками разводила, не зная, как на подобное реагировать. Магические потенциалы и способности этой парочки поражали даже столь безразличных и закостенелых магов. После этого семья Поттер-Куин отправилась в путешествие длиной в 4 года. Они побывали в самых интересных, необычных, завораживающих и отдаленных местах планеты. Можно было подумать, они изучили все, что было возможно. Увидели все самые красивые и ужасающие места, как магические, так и магловские. И когда казалось, что они сделали все, жизнь закинула их в Индию. Много лет назад Китлин уже путешествовала по этим местам, но это было без Гарри. Поэтому они все же решили побывать здесь и после очередного похода в местный лес, каким-то образом оказались в Вапи. Первой их мыслью было развернуться и бежать. Все население этого города живет в зоне повышенной опасности для здоровья. Для этого города не существует способа, который мог бы очистить это место от всех видов существующих в нем загрязнений. Тут в страшном количестве скапливались отходы предприятий нефтеперерабатывающих, текстильных, по производству красок, удобрений, изделий из кожи, хлорсодержащих веществ. Яды в виде тяжелых металлов, цианидов, пестицидов, ртути попадают в грунтовые воды и загрязняют реку, источник воды в городе. Вода в реке Калак в Вапи и ниже Вапи не способна поддерживать биологическую жизнь, в ней умирает все, а жители города ее пьют, потому что до другого ближайшего источника воды больше мили. Воздух и вода этого города – причины болезней местных жителей. Дерматиты и карциномы, онкология, бесплодие и врожденные дефекты – это лишь малый список того, чем страдают местные жители. В магическом квартале дела обстояли ничуть не лучше, а может и хуже, ведь сюда добавлялись еще и различные магические болезни и проклятия. Гарри в считанные часы смастерил для них скити специальные маски из прочного магического сплава, которые идеально подходили к их костюмам, в которых они путешествовали. Маски не только фильтровали воздух, но и скрывали их внешность от посторонних. Никто из них в дальнейшем так и не смог сказать, почему они решили остаться в этом злачном месте. Просто в какой-то момент Китлин сняла проклятие с одного местного мага, потом то же самое сделал Гарри с какой-то маленькой девочкой, а затем в их арендованную квартиру стали приходить все новые и новые маги. Для местных жителей они стали глотком свежего воздуха и настоящим спасением. Никто не знал, кто они и как на самом деле выглядят, ведь маги всегда носили маски, скрывающие их лица, но все доверяли им свои жизни и здоровья, не задумываясь. Со временем Гарри смог создать артефакты, фильтрующие воздух во всем магическом квартале, а спустя еще месяц, смог очистить там воду от ядов и химикатов. Они не могли сделать такого для маглов, ведь столь кардинально вмешиваться в их жизнь они не имели права. А если бы воздух в городе резко стал чище или вода вдруг стала пригодной для питья, это бы непременно вызвало целый ряд вопросов. Однако Гарри и Китлин не могли оставить все как есть. По ночам они выходили из магического квартала и, накинув на себя и пространство вокруг чары отвлечения внимания, уничтожали тонны мусора и грязи. Конечно, они понимали, что ситуация от этого лучше не станет, но они попытались хоть как-то помочь маглам. После 3 месяцев, проведенных в Вапи, они поняли, что существует еще множество похожих мест и осознали, что нашли для себя новую цель. Им всегда нравилось помогать магам и маглам, но ввязываться в войны они не собирались. Поэтому временно стали целителями, о которых довольно быстро поползли слухи. Как только они прибывали в новый город, все магическое сообщество ближайших стран и городов в считанные секунды разносило эту информацию. К ним выстраивались огромные очереди желающих избавиться от проклятия или приобрести артефакты, которые Гарри и Китлин отдавали практически даром. Деньги их никогда не интересовали, и потому клиенты приносили им необычные растения, камни и книги. Все это они отправляли с помощью домовиков или порталов в их дом, и спустя год таких скитаний в Поттер-Куин-хаусе собралась еще одна библиотека и оранжерея. Киви отказалась появляться в тех местах, где работали Гарри с Китлин. Несмотря на то, что температура была для нее более чем пригодной, воздух был настолько сильно отравлен, что птичке становилось плохо спустя всего пару минут пребывания там. Поэтому связь с семьей временно прервалась. Лишь изредка им удавалось отправить весточку о том, что с ними все в порядке и они живы. Это, разумеется, не нравилось жителям Куин-Мэнора и заставляло их переживать, думая, что маги попали в очередные неприятности. Однако найти Гарри и Китлин они не пытались, прекрасно понимая, что это бесполезно. Таким образом, семья Поттер Куин пропала из поля зрения абсолютно для всех на целый год. Они так увлеклись помощью людям в нищих городах и районах Индии и не только, что забыли о существовании всего остального мира. Кейт, Гарри вошел в арендованный ими дом и с порога принялся искать свою жену. «Я в кабинете», — крикнула в ответ девушка. «Что-то случилось?» — спросила Кейт, когда Гарри вошел в комнату. Он снял свой черный плащ с глубоким капюшоном, затем положил на стол маску, которая скрывала его внешность и позволяла спокойно дышать загрязненным воздухом в Апи. «Мы получили интересный заказ. Редкое проклятие первого уровня. У парня меньше 6 часов и, возможно, время уже упущено, но нас очень просит хотя бы попробовать». «Где?» – тут же заинтересовавшись, спросила слизеринка. «Пхаткар. Пакистанская провинция?» – Гарри кивнул. «Не хотелось бы так близко приближаться к Пакистану. Там слишком часто случаются магические военные конфликты. Мне написать, что мы отказываемся?» Китлин замерла на своем стуле и задумалась. «Нет», — ответила она спустя пару минут. «Скажи, что мы будем в ближайшее время, а я пока соберу то, что может нам пригодиться». С проклятием они справились всего за час. Конечно же, время действительно было упущено, но им удалось сохранить юному волшебнику жизнь, и его семья была безумно за это благодарна. В знак своей признательности, они подарили целителям Вапи редкую книгу по артефакторике. Семья была бедная и никогда не смогла бы создать хоть что-то, о чем говорится в ней, а для Гарри и Китлин она могла бы оказаться полезной. «Может, немного прогуляемся?» – предложил Гарри. «Кто знает, окажемся ли мы здесь еще когда-нибудь. В паре кварталов отсюда был магический рынок. Давай прогуляемся там, может, найдем что-нибудь интересное». «Прекрасная идея», — согласился Гарри, взяв жену под руку, и повел ее в сторону магического рынка. Здесь и правда было много всего необычного и интересного. Вообще, Гарри и Китлин влюбились в Индию как раз из-за ее разнообразия и многогранности. Только здесь богачи жили бок о бок с нищими, строя свои роскошные дома рядом с трущобами. Природа тоже не осталась в стороне и поражала своим многообразием растений, цветов и полезных минералов. Поэтому на рынке можно было найти то, что в других странах и городах считалось редкостью. Гарри и Китлин уже собирались возвращаться в Вапи, как вдруг услышали в паре кварталов от них крики и вспышки проклятий. Маги переглянулись и, накинув на себя скрывающие чары, поспешили к тому месту, где, скорее всего, развернулось сражение. Кейт дернула мужа за руку и потащила вверх по лестнице, по которой можно было забраться на крышу. Как только они оказались наверху, парочка перепрыгнула на соседнее здание и, присев, взглянула на творящееся внизу. Группу магов из 4 человек загнали в угол маги в черных мантиях. Они атаковали волшебников в синей амуниции и, кажется, собирались убить тех. «Это боевики», — вынес вердикт Гарри, оценив подготовку первой и второй группы. «Да», — согласилась с мужем девушка. «Нам нужна им помощь», — Гарри вскинул палочку и ждал решения Китлин. «Мы не можем просто смотреть, как их убивают». «Ты прав», — Китлин скинула маскирующие чары и тоже достала свою палочку. «Идем». Кейт встала на край крыши и, сделав шаг вперед, спрыгнула с нее, приземляясь прямо перед магами в синем. Гарри и Китлин то время, что провели в Индии, всегда носили боевые костюмы, так как обстановка в магической части была неспокойной. Поэтому девушка мягко приземлилась на ноги, чуть их согнув, и тут же развернулась в сторону загнанных в угол магов. Клубы песка и пыли взмыли в воздух, но Кейт это совершенно не мешало, благодаря той маске, что она носила. Девушка сунула руку в карман и достала оттуда артефакт, подошла к стене и одним уверенным движением установила его на стене. Затем она подошла к противоположной и установила на ней точно такой же артефакт. Между Китлин и магами вмиг образовалась прочная магическая защита, которая должна была защитить этих людей практически от любых проклятий. Волшебники непонимающе уставились на девушку, пытаясь понять, кто это и почему помогает им. Тем временем Гарри пробежал по крыше чуть вперед и, спрыгнув вниз, оказался прямо перед группой боевиков в черных мантиях. В ту же секунду на него посыпался град из проклятий, но гриффиндорец вовремя выставил прочный защитный купол и сдерживал атаку, пока его жена устанавливала артефакты. Китлин закончила и, взглянув на магов перед собой, хотела поспешить на помощь Гарри, но наткнулась на пару внимательно изучающих ее глаз и на несколько мгновений замерла, не веря в то, что видит. «Китлин, ты закончила?» – мысленно спросил Гарри, отчего девушка тут же опомнилась и поспешила к мужу. Увидев жену рядом, Гарри опустил щит и послал в противника мощную комбинацию из сложных проклятий. Китлин прикрывала его и параллельно посылала в магов в черных мантиях боевые заклинания. Противники пытались защищаться, но силы явно были неравны. Они падали как подкошенные и совершенно не понимали, какого черта происходит. Тем не менее маги атаковали в ответ, заставляя Гарри и Китлин уворачиваться и уклоняться от летевших в них проклятий. Девушка услышала шум за спиной и, резко развернувшись, обнаружила, что двое магов в черном каким-то образом подобрались к защитным артефактам. Гарри тоже это заметил и мысленно произнес: «Иди, я тут справлюсь». Китлин кивнула и кинулась к противнику за их спинами. Маги не сразу ее заметили, и потому девушка смогла подобраться к ним достаточно близко. Кит откинула первого мага, и тот, ударившись спиной о каменную стену, с глухим стоном рухнул на землю. Второй в это время послал в Китлин убивающее, но девушка ушла от него, сделав кувырок в сторону и, вскочив на ноги, отправила режущее в противника. Первый волшебник успел подняться и кинулся на девушку. Места для какого-либо маневра было мало, и поэтому слизеринка не успела вовремя среагировать. Волшебник схватил ее за шею со спины, пытаясь задушить голыми руками, потому что его палочка куда-то укатилась, когда он столкнулся со стеной. Однако Китлин не растерялась и кинула в противоположную стену бомбарду, а затем накрыла себя щитом. Взрывной волной их откинула назад, и маг в черном в очередной раз столкнулся со стеной, отпустившей девушки. Китлин упала на колени и, резко развернувшись сначала к одному магу, а потом ко второму, послала в них убивающие проклятия. Гарри тем временем почти справился с четырьмя противниками, которые, как ни странно, все еще стояли на ногах. Он резко ушел в сторону от Авады, а затем послал то же заклинание в ответ, попадая точно в цель. Гарри вскочил на ноги и, оценив ситуацию, ударил в землю чередой взрывающих заклинаний. Противники такого не ожидали и потому не успели среагировать. Тела в черных мантиях разлетелись в разные стороны и больше не двигались. Гриффиндорец связал их на всякий случай и поспешил к жене на помощь, но девушка уже успела разобраться с двумя боевиками. «Ты как?» – подумал Гарри. «Порядок», – отмахнулась Китлин и принялась снимать артефакты со стен. «А ты?» – тоже, – кивнул парень. «Они меня даже не задели». «Уходим», – скомандовала девушка и, сунув артефакты в карман, схватила мужа за руку. «Кто вы такие?» – успели услышать маги, прежде чем их затянуло в воронку аппараций. Гарри и Китлин оказались в своем доме в Вапе и лишь тогда смогли спокойно выдохнуть. Они давно не встревали в реальное противостояние, но никогда не переставали тренироваться. Поэтому им удалось так легко справиться с таким количеством подготовленных боевиков. Гарри стянул с себя черный плащ и положил маску на стол. «Китлин», — парень заметил, что его жена о чем-то серьезно задумалась и совершенно не двигается. «Ты ранена? Тебя задели?» «Нет», — успокоила его девушка и тоже сняла маску, которая скрывала половину лица, оставляя открытыми лишь глаза и лоб. «Тогда что случилось?» Девушка тяжело вздохнула. «Там был Ис», — с дрожью в голосе призналась девушка. «Иссаки», — уточнил Гарри. «Тот самый боевик из группы Сэма?» «Да». «Где он был?» — испуганно спросил Гарри, боясь, что они с Кейт напали на людей Акрама. «Его группа была той, кого мы защищали», — парень нервно выдохнул. «Ты уверена, что это был он?» «Все же их лица были скрыты». «Да, мы довольно много общались, и я узнала его глаза. Кроме того, амуниция на них та, что создавала я. Они изменили ее цвет, но суть осталась та же». «Китлин», — аккуратно прикоснувшись к жене, произнес Гарри. «Рано или поздно это должно было произойти». «Знаю», — девушка устало прикрыла глаза. «Мы должны там появиться. Ты не сможешь забыть своих друзей, и тебе необходимо знать, как в конечном итоге закончилась та история. Как минимум Ис жив, может, и другие в порядке». «Ладно», — сдалась волшебница. «Давай сделаем это. Я буду рядом и не отойду от тебя ни на шаг». «Хорошо. Что значит, вас загнали в угол?» кричал на только что прибывших магов Эмран. «Вы лучшая боевая группа. Они тоже были довольно хороши», — возразил Ис. «Там вообще произошло что-то странное. Что это значит?» «Нас спасла парочка магов», — вкратце объяснил маг. «Мы не видели их лиц, но они чертовски хорошо подготовлены. Мне нужно срочно поговорить с Акрамом», — заявил Зак, который тоже был в этой вылазке. Колдомедик проигнорировал крики заместителя и направился на поиски командира. Остальные последовали за ним. Акрам нашелся в обеденном зале, где собралась большая часть жителей базы Эльхас. Он сидел за столом на небольшом возвышении и о чем-то переговаривался с одним из главных ритуалистов базы. Завидев спешащего к нему главного колдомедика, Акрам тут же напрягся. «Что происходит?» – спросил он, заметив, как сильно раздражен Эмран. «Что-то пошло не так, это должна была быть простая операция. Если честно, то все пошло не так, командир», — честно признался Зак. Все маги притихли и внимательно прислушивались к интересному диалогу. «Нас загнали в угол и выбраться не было никаких шансов». «Тогда почему вы все еще живы?» — удивился Акрам. «Нам помогли. Не пойми, откуда взялись целители Вапи и расправились с семью боевиками так, словно те не взрослые и опытные маги, а дети какие-то. Вапи, я думал, они целители, которые работают с редкими болезнями и проклятиями», задумчиво произнес командир. «Не знал, что они еще и боевики». «Никто не знал», ответил Зак. «Они никогда не были замечены ни в одном сражении, хоть и обитают не в самых спокойных местах». «Кто это вообще?» спросил Иззад, ритуалист группы Иса. «Этого тоже никто не знает», ответил Зак. «Они появились год назад в городе Вапи и стали помогать жителям этого отвратительного места. Правда, сейчас там очень даже неплохо. Потом они стали появляться в разных городах и поселениях и практически бесплатно лечить магов и снимать с них сложные проклятия. Они чертовски хороши, командир. Однако никто никогда не видел их лиц. Известно только, что это мужчина и женщина. Он занимается проклятиями и артефактами, а она проклятиями и зельями. Откуда ты столько о них знаешь?» – спросил Эмран. «Я же целитель», – закатил глаза маг. «Разумеется, мне интересно знать, что происходит среди моих коллег. Я не смог пройти мимо такого необычного феномена». «Так говоришь, они вас спасли?» – уточнил Акрам. «Да, сэр. Интересно, почему они никогда не вмешивались ни в какие боевые действия, а тут вдруг решили помочь?» – задумчиво протянул Ис. «Может, просто мимо проходили?» – предположил Гулам, боевик из группы Иса.